Андрей совершенно не представлял, что ему делать замдиректора Пушкинского музея. Вроде сидит человек, никого не трогает. От предложенного чая и кофе отказывается голосом резковатым, используя, впрочем, все положенные «спасибо» и «благодарю» нет. Но от него исходит такая волна нервозности, что ею заражается не только он, но и все парни в кабинете. Достаточно посмотреть, как Комаровский нервно стучит ногой, передергивает тощими плечами и даже, как вибрируют золотые очки на хрящеватом носу. Серый крайне выразительно взглянул на Андрея со своего места, мол, «выпроводи ты уже, Бога ради, это недоразумение». Капитан крякнул про себя. Что за манера у Маши не заряжать свой мобильник или оставлять его дома, или еще лучше ставить на виброзвонок? Где она? Он снова посмотрел на Комаровского и вздохнул. Лев Александрович, может быть, я смог бы... Спасибо, я подожду. Комаровский поджал и без того тонкие губы. Ясно. Сдался Андрей и вернулся было к бумагам, когда, о счастье, в кабинет вошла, наконец, каравай Мария, и Комаровский по-мальчишески резко вскочил со своего места. «Здравствуйте, Лев Александрович!» Маша нерешительно улыбнулась и бросила удивленный взгляд на Андрея. «Вы меня тут ждете?» «Еще как тебя!» — подумалось Андрею. «Здравствуйте, Мария», — сухо тот сказал. «Может быть, вы хотя бы теперь мне поведаете, как?» «Что? Как?» Нахмурилась Маша, снимая пальто. Комаровский, пусть и был в изрядном раздражении, галантно его принял. «Как вы узнали?» «Что узнала?» Разговор напоминал беседу двух глухих, и все в кабинете оторвались от дел и стали с интересом к ней прислушиваться. «Театр абсурда», — прошептал Хмельченко за спиной Андрея. Комаровский не выдержал. «Маша, перестаньте со мной играть. Откуда вам известно, что итальянский натюрморт — подделка?» «Опаньки!» охнул Серый. Андрей только смотрел на Машино растерянное лицо. Она явно пыталась собраться с мыслями. «Я не знала. Это была догадка». Комаровский гипнотизировал ее взглядом. «Уверяю вас, Лев Александрович, это правда». «Судя по всему, догадка удачная». Андрей перестал делать вид, что интересуется бумагами на столе. Маша смотрела, сощурившись куда-то в пол, а потом подняла глаза на Комаровского. «А как вы думаете, когда картину могли подменить?» Комаровский пожал плечами. Видно, что тема эта была ему глубоко неприятна. Работа выставлялась около полугода назад в Псковском музее изобразительных искусств на выставке натюрморта. Но последняя экспертиза была сделана давно, так что сами понимаете. Маша кивнула. «Скажите, Лев Александрович, а на картине что-нибудь поменялось?» Комаровский нервно поправил очки на переносице. «Если у вас есть время, Мария, нам лучше подъехать в музей». «У меня есть время», — сказала Маша спокойно, и Комаровский подал ей пальто, которое так и продолжал держать в руках. «Я с вами», — вскочил Андрей. Как-то и правда в этом деле все было чудесатее и чудесатее, и ему совсем перестало нравиться, что Маша какими-то тайными путями догадалась о том, о чем мог знать только маньяк. А он ненавидел... когда ее мозг будто бы подключался к мозгу маньяка, и она делала гениальные догадки. «Вот не надо этого», — говорил, обращаясь в основном к себе Андрей, спускаясь за Машей Комаровским по лестнице. «Таинственных совпадений, удивительных состыковок сознания, давайте уж как-нибудь без этих штучек. Окей?» Обратился он уже бог знает кому, заводя машину. А Комаровский с Машей сели на заднее сиденье и хранили торжественное молчание. Комаровский налаживал проекционный аппарат и параллельно говорил без пауз. Видно, отходил от вынужденного молчания на Петровке. «Вы уж простите меня, что я на вас накинулся. Это, знаете ли, от стыда. Ведь что получается? Я, если не каждый день, то уж пару раз в месяц-то точно проходил мимо этой картины. Выходит, ее подменили практически у меня на глазах, а я, старый пентюх, ничего даже и не заметил. И еще с каким высокомерием таким отнесся к воровству в Монтабане? Как, думаю, французы могли проморгать исчезновение ряда эскизов? И вот теперь сам попался на подлоги». «Лев Александрович», — мягко возразила Маша, — «вы ведь говорили, что натюрморт вывозили из музея». «Да», — Комаровский провел по лбу рукой. «Понимаете, подменить картину в маленьком провинциальном музее много проще, чем в Москве. Во-первых, сам факт переезда. Во-вторых, уровень сигнализации. И, наконец, общая нищета и наличие случайных людей в здании музея, нанятых только на время выставки. Да что уж там, концов год спустя не сыскать». Маша поглядела на Андрея. В глазах у обоих читалась одинаковая мысль. Еще одна случайно вытянутая ниточка ушла в песок. «Ничего», — подмигнул Маше Андрей. «Кто его знает? Если больше тянуть будет не за что, поедем расспрашивать работников Псковского музея изобразительных искусств». «Но», — вспомнил он обстоятельный мейл комиссара Перена, переведенный Машей на русский, — «вполне возможно, что в Пскове повторилась та же схема. Интересный мужчина средних лет очаровал немолодую хранительницу музея и...» Комаровский тем временем выключил свет. В полной темноте на большом экране появилась старая черно-белая фотография картины, а затем цветная копия. Андрей посмотрел на Машин профиль, едва освещенный дрожащим светом прожектора. Она подалась вперед, губы приоткрытые. «Лев Александрович, а можно вывести две фотографии одновременно?» — попросила она. Комаровский кивнул, снова щелкнул прожектор. Андрей смотрел на два натюрморта в цвете черно-белый и не видел разницы. Две одинаковые вазы, в них куча цветов, в основном напоминающих тюльпаны. Впрочем, он плохо разбирался в этих гербариях. Плюс скрипка, лежащая на столе, чуть наискось. Гриф упирается в какую-то книгу. Андрей хмыкнул. Это походило на игру «Найди 10 отличий». Только он не мог найти ни одного. Он опять покосился на Машу. Глаза сощурены, она искала. «Не видите?» — раздался довольный голос Комаровского. Я тоже не сразу заметил. Экран пересекла тень указки и обвела цветок в самом темном углу натюрморта. «Посмотрите сюда!» «Здесь появился гиацинт. И тут...» Указка переместилась на книгу. «Нечто вроде герба на корешке». Андрей разочарованно откинулся на спинку. «Ну и что с того? Герб, гиацинт. Бред какой-то». «Как вы думаете?» — услышал он чистый Машин голос. «Это что-то значит?» Комаровский внезапно зажег свет. Маша с Андреем зажмурились, а Лев Александрович отключил проектор, вынул диапозитивы, задумчиво посмотрел на нее. «Знаете, Маша, старые мастера никогда не рисовали бессмысленных натюрмортов. Каждый цветок являлся символом, что легко расшифровывалось современниками художника. Так лилия обозначала чистоту, красные розы — символ страстей Христовых, а гиацинт...» Его в галантном языке цветов связывали с понятием «кокетство», «игры». Комаровский замолчал, склонил голову набок, внимательно и серьезно глядя на Машу. «Мне кажется, ваш убийца играет с вами, Машенька». «Господи, как мне это надоело!» Андрей быстро шагал к парковке, а Маша семенила следом. «Как мне надоели твои игры с маньяками! Нет, но вы только поглядите! Еще вчера, кажется, дома сидела, знать ничего не знала, и вот, прошла неделя и здрасте, примите гиацинт в подарок!» Он открыл дверь машины и с трудом удержался, чтобы не затолкать туда Маню. А когда сел за руль, весь красный, как перекипевший чайник, заметил, что она улыбается. «Нет, ну что ты лыбишься? Скажи, пожалуйста, а?» — взорвался он. И Маша не выдержала, расхохоталась. «Прости, Андрей, ну, пожалуйста!» Она хохотала и не могла остановиться. «Ты меня отчитываешь, как неверную жену. Между тем, скажем прямо, твоя связь с этими убийствами намного теснее моей». Андрей замер, он понял. Смех у нее истерического толка. Он помрачнел. «Я встречался со Светой Столоп, когда мы с тобой еще не были знакомы». «С порядочностью и честностью тоже?» «Что тоже?» — набычился Андрей. «Не был знаком». Андрей почувствовал, как снова начинает яриться. «Послушай, мы с ней были взрослыми людьми». «Да». «Только с разным содержанием в голове», — закричала Маша и стала вдруг очень похожа на маленькую девочку. «У тебя, по крайней мере, мне хочется на это надеяться, там много больше. Поэтому и ответственность тоже лежит на тебе. Это обычная мужская эксплуатация женских чувств». Андрей отвернулся. «Ты...» Он запнулся, а перед глазами стояло лицо матери Светы, как он тогда его видел, снизу вверх. Опущенные уголки глаз и губ. «Ты зря предполагаешь во мне принца. Я мужик, обычный и эксплуатирующий, когда есть возможность. Прости, если тебя разочаровал». «Да, разочаровал», — сказала Маша просто, но ему показалось, что его ударили. «Но это нормально. Я, наверное, тебя тоже». «Нет», — помотал головой Андрей. «Ты никогда меня не разочаровывала. Никогда». «Ну так, может, пришел момент?» Маша улыбнулась, но не весело. Андрей замер. «Вот оно! То, чего он так боялся с тех пор, как опознал Свету на Энгровской картине. Сейчас Маша скажет, что их отношения надо закончить». Он выпрямился и посмотрел ей в глаза. «Если хочет уйти, пусть скажет тут, сейчас». Но Маша вдруг потупилась и... «Может ли такое быть?» — засмущалась. «Стыдно признаться, но я... Черт!» — она осеклась. «Я тебя ревную к твоей Свете, вот что!» Андрей некоторое время тупо на нее смотрел. «Ты что, Маша? Это же Света? Это смешно!» Маша смотрела теперь прямо на него. «А что, заметно, что я веселюсь? Господи, Маша, она, может, уже мертва!» «Да, именно поэтому мне и стыдно». Андрей увидел, что у нее дрожат губы. «Я-то уже прошел испытание Пети», — подумал он. «А для нее все впервые и очень мучительно. В некотором роде Света для Маши — неизвестная планета, вращающаяся по совсем иной орбите. Их даже и сравнивать нельзя, потому что для этого нужны общие параметры. А их у Маши со Светой, кроме женского пола, кот наплакал». Маша так и ревнует, потому что не понимает. И маньяк, и близость смерти. Смерть любому придает значительность. В свете, избранной маньяком, появилась загадка, которой ранее совсем не наблюдалось. Вот в чем дело. Слава богу, Маша не хочет меня бросать. Андрей потянул ее к себе за руку и, ничего не говоря, обнял, легко касаясь губами маленького уха. Облегчение укачивало его, он улыбнулся. «Все позади». Они выбрались из тупика, куда завела их против воли несчастная похищенная девочка. Ему было стыдно за свое облегчение, но, черт возьми, они с Машей только что открыли друг другу собственное несовершенство и помирились. И он готов был бороться со стыдом, только бы Маша оставалась в его объятиях в машине, нагретой после их жарких споров, их же дыханием. Маша повернула к нему задумчивое, опять отрешенное лицо. Она явно перестала думать о них и снова переключилась на убийство. «Копиист наш получается», — медленно сказала она. «Подменил этот натюрморт минимум год назад». Андрей выдохнул, посмотрел в окно, неохотно кивнул. «Это правда». Зря он на нее кричал при выходе из музея. Игра и правда никак не привязана к Маше. Копиист, как тот гроссмейстер, не имеющий равных себе соперников, развлекался тем, что придумывал шарады, которые никто и не думал разгадывать. Хотя бы потому, что не подозревал об их существовании. Андрей почесал затылок. «Что-то я не могу в это по-настоящему поверить, понимаешь? Если все не совпадение и не бред твоей воспаленной фантазии, а на самом деле цепь хитроумных ребусов», — Маша кивнула, «то он должен был подготовиться к похищениям, по крайней мере, за год». «Вот!» — Андрей поднял вверх палец. «За год!» «А если бы ты пропустила знак, не знала бы про скрипку Энгра, не разглядела бы одолисок в современных девицах?» «Бред!» Он тронул машину с места. Маша сидела по-прежнему, задумавшись. «Мне кажется, — наконец сказала она, — ему наплевать. Ему нравится сам процесс игры». Она дотронулась тонкими пальцами до холодного стекла, провела сверху вниз, оставив призрачный растворяющийся след. «А у нас нет выхода. Надо играть», — добавила она твердо. «И как можно быстрее. Это наш единственный шанс спасти Свету и вторую девушку, если они еще живы». Андрей смотрел прямо перед собой. Он терпеть не мог подобных фаталистических фраз. «Вот этого! У нас нет выбора!» Но копиист действительно не оставлял зацепок. «И Света! У него Света! И если единственным способом найти маньяка является им самим же рассыпанный, как мальчиком с пальчик, искусствоведческий горох... Что ж, они последуют за ним в темный лес по его же меткам. «У вас есть план, миссис Фикс?» Маша склонила голову к нему на плечо. «Может быть, книга?» Она вместе с гиацинтом появилась на натюрморте. Старинная, золотым гербом на корешке. Андрей усмехнулся. «Отлично, не стоило даже спрашивать, конечно, у нее есть план». «И думаю», — зашептала она чуть извиняющимся голосом, — «я даже знаю, где ее искать». Андрей сжал ее ладони, оторвав на светофоре взгляд от дороги, посмотрел на Машу. «Стоит ли?» Но решился. «Может, поедем ко мне? Раневская тебя ждет?» По хозяйству неистовствует, пельменей налепил, — тихо сказал он ей на ушко и быстро, пока свет еще не поменялся на зеленый, поцеловал в теплую макушку. Так уж и налепил. Он почувствовал, как Маша улыбнулась. «Ну, не сам?» Андрей вывернул на МКАД, «а с помощью фабрики «Сибирский пельмен». «Какой молодец!» — зевнула Маша ему в плечо. «Поехали, конечно». Они выехали за пределы города, и Андрей уже расслабленно думал о перспективах предстоящего вечера с растопленной печкой, пельменями с перцем и маслом, когда Маша вдруг сказала совсем другим, холодным и далеким голосом: «Андрей, а что, если мы не успеем ее спасти?»